Родные люди вот какие. Поговорить. Быстрая встреча не располагала к разговорам, но Елена Ивановна не могла без этого. Она даже говорила. Между сексом поболтать, если уж такой жесткий выбор будет, либо-либо, то предпочитаю поболтать, особенно с хорошим человеком, но лучше, конечно, и то, и другое. Сережа Петров был хорошим человеком и моложе Елены Ивановны лет на 6 или даже на 10. Встреча была быстрая, потому что Сережа зашел к ней забрать отзыв на реферат. У его аспиранта была защита, это был его первый аспирант, и он очень волновался, и поэтому вдруг поцеловал Елену Ивановну, как бы в благодарность. Ручку поцеловал, а потом щечку, а потом они очнулись, лежа на узком диване в гостиной. Потом оба сели, переводя дыхание, глядя на свое голое отражение в темном экране телевизора. Сережа поднял с пола рубашку и прикрылся. И она так и сидела, водя пальцем по своему худому вялому животу. «Твой папа изменял твоей маме?» — вдруг спросила она. «Нет», — сказал Сережа. «То есть, насколько я знаю, нет». Тот такой смущенный улыбнулся она. «А мой папа изменял». «Направо и налево?» — нарочно спросил Сережа. «Не хитствуй», — сказал Елена Ивановна. «Нет, не направо и налево. Но я знала, что у него были женщины. Но не знала, кто. Но про одну он вдруг проговорился. При мне по телефону сказал: «Галюсенька, встретимся завтра». Я сказала: «Вот это да». Он обернулся и беспомощно меня посмотрел. Он был уже сильно не молод. У него были две сотрудницы, две одиноких дамочки-подружки. Галя Саенко и Вера Чибис. Они даже приходили к нам в гости вдвоем. Потом папа умер, а потом мама сказала, что ей звонила Верочка Чибис. Она же совсем старенькая. Я спросила: «А Галя, помнишь такую?» Мама сказала, что Галя одна растила дочку. Верочке ей помогала. Потом Галя умерла, но девочка уж выросла к тому времени. Вот это да! Я взяла у мамы телефон для Веры Чибис. Мама сказала: «Да-да, позвони, и она будет рада, а то она совсем одна». Но я все не звонила, все тянула. Непонятно почему. Ведь я так хотела узнать всю правду. А вдруг у меня есть сестра? Потом мне совершенно случайно сказали, что Вера Марковна Чибис скончалась в преклонных годах. Все, больше некого спросить. Она вздохнула. «Спросите меня», — сказал Сережа. «Мы опять на вы?» — засмеялась Елена Ивановна. «Она моя жена». «Кто?» Елена Ивановна голая вскочила с дивана. «Наташа Саенко. Все сходится. Мама Галя и тетя Вера. И отчество Ивановна». «Ах, какое редкое отчество!» Она говорила: «Кто был ее отец?» «Нет, нет. Мама родила меня от любимого человека, и все. Но я могу попробовать повыспрашивать. Не надо». «Вдруг спокойно», — сказала Елена Ивановна. Встала из дивана, накинула на плечи плед. «Сережа, с вами очень приятно беседовать, но вам уже пора».